Глава 5. Жизнь 6. Вымерший город. Учуяв смрад разложения, читер замер. Лучшее поведение в такой ситуации – прекратить движение и попытаться понять, с чем имеешь дело. Тухлятиной, скорее всего, несет от останков людей и животных. В любом городе такого добра хватает. Но это может оказаться и тварь с отмирающей после тяжелого ранения конечностью. Или сильно перепачкавшаяся. Или живая и невредимая, занимающаяся поеданием завалявшихся трупов. Никакого движения или шума, и ничего не видать. Лишь незнакомые созвездия светятся в прорехах туч. Того и гляди, выглядит бледная луна континента, осветив улицу, которую читер пытается перейти, скрываясь в скопище машин, образовавших здесь узкий затор. В темноте у зараженных зрение тоже работает похуже. На этом и строился расчет, когда решил покинуть дом-прибежище ночью. Правда, для крутых тварей, по слухам, время суток значения не имеет. Но таких не так уж и много, на них еще надо нарваться. Повсеместная проблема – урчащая мелюзга. Через нее надо пробраться незамеченным, иначе все округи тебя сдадут. Выждав пару минут, так и не заметил ничего подозрительного. Так откуда вонь? Да откуда угодно. Допустим, в одной из машин везли мясо для шашлыка, и оно конкретно протухло в духоте багажника. Очередная ложная тревога, в количестве коих читер уже сбился. Из-за них-то и дело приходилось останавливаться или прятаться. Времени потратил уйму. Крадучись за машинами, достиг противоположного края улицы. После чего, ковыляя и придерживая пятерней ноющий при нагрузках бок, проскочил через открытое пространство и присел у стены супермаркета. Здесь ночная тень гуще всего, и брошенная тележка с продуктами хоть немного прикрывает. Позиция удобная, если тебе нужно хорошенько осмотреться. А осмотреться придется. Ведь последние минут 5 читер то и дело оказывался на видных местах. Вдруг кто-то что-то заметил и спешит проверить свои подозрения. Вдали, на улице, которую только что пересек, померещилось движение. Смотрелся. Так и есть. Кто-то приближается. Один? Не похоже. Слишком размыто по горизонтали. Двое? Трое? Или одиночная, но очень здоровенная тварь? Заметили? Вроде не урчат. Но это, возможно, связано с тем, что зараженные еще не разобрались, с чем именно имеют дело. Промчаться на полной скорости вдоль стены, пока не приблизились. Но до угла придется бежать под сотню метров, высматривая во мраке разбросанные там и сям тележки, а это прилично. Нет, лучше спрятаться. Вон, целый участок стеклянной стены высажен врезавшимся автомобилем. Можно забраться внутрь. На входе замешкался. Слишком много битого стекла. Приходилось продвигаться с максимальной осторожностью, стараясь не захрустеть осколками. Когда, наконец, оказался в супермаркете, обернулся. В этот миг луна проглянула в просвете среди туч, и читер сумел разглядеть источник движения. Пара зараженных. О деталях судить трудно, освещенности не хватает, но, похоже, не из серьезных. Бегуны уровнем не выше 10-го, уж точно не лотерейщики. Тех выдают характерно угловатые силуэты, даже в ночной тьме. Фигуры у тех уже не вполне человеческие, но в стадии чернового формирования. Тяп-ляп слепленные, старое легко угадывается. Не похоже, что по своим рутинным делам направляются, но и не сказать, что сильно нервничают. Передвигаются чуть ли не трусцой, то есть не слишком торопится. Углядели во мгле движение? Что это такое, не поняли? Захотели выяснить? Связываться с ними не хочется, но, похоже, выбора не осталось, потому что, добравшись до затора, оба синхронно развернулись, уверенно припустив по следу читера. Проклятие! Слишком быстро появились. Запах человека в неподвижном и чистом ночном воздухе некоторое время висит на месте, выдавая путь. Скорее всего, в этом все дело. Ведь кроссовки тщательно выстираны и вымочены в настойке, изготовленной из водки и специй. Такие ароматы у зараженных не должны ассоциироваться с пищей. У твари чертовски тонкий нюх. Свежий след, даже не слишком развитый, способный засечь сходу. Вздохнув, читер начал озираться, планируя намечающуюся схватку. Видимость внутри гораздо хуже, чем снаружи, но кое-как сумел отступить шагов на 15 вглубь, чтобы не встречать твари на пороге, откуда шум может разнестись далеко по окрестностям. Захрустело стекло. Похоже, на ногах у зараженных уцелела обувь. Это прекрасно. Лишнее свидетельство их невысоких уровней. Подняв лук, читер наложил стрелу на тетиву. Наконечник отстойный, сплющенный жестяной конус, но испытательным выстрелом, сделанным в квартире, аналогичным получилось насквозь пробить пластиковое ведро. Оружие только на вид неказистое, в работе оно тугое, немалую силу приходится прилагать, чтобы натянуть. Зараженные, забравшись внутрь, остановились. Их силуэты прекрасно просматривались на фоне пустого оконного проема. Вон как головами туда-сюда водят, явно принюхиваются. Читер возле окна, определяясь на местности, несколько шагов в разные стороны сделал. Похоже, это сбило их с толку. Не понимают, куда дальше направляться. Вот и прекрасно. Тем легче целиться. Сжав губы в ожидании неминуемой вспышки боли в подреберье, рывком взвел лук, тут же отпустив тетиву. Ближайший мертвяк издал звук, напоминающий тот, при котором воздух выходит из пробитого меча, если с силой надавить на него ногой. Упал со звоном на все то же стекло. Стрела пронзила ему шею. А читер чуть не выматерился в голос. От физического усилия бок свело одновременно и болью, и судорогой. Заставило согнуться и буквой «Г», а разогнуться не получалось. Будто спину заклинило. Выронив ставший бесполезным лук, выхватил из самодельной кобуры пневматический пистолет. Не тратя время на прицеливание, дважды выстрелил в стремительно надвигающуюся урчащую фигуру. Пистолет послушно хлопнул, давление вырывающегося углекислого газа разогнало пульки по короткому стволу, отправив в цель. Промаха быть не могло, но никаких последствий для мертвяка не последовало. Он так и продолжал мчаться на читера. Тот схватился было за топорик, пытаясь выхватить его в такой неудобной позе, но не успел. Зараженный, не переставая урчать, налетел, сбил с ног, обрушился сверху, подминая с такой силой, что кости захрустели и позвоночник, наконец, распрямился. Выпрямился, но, увы, с новой вспышкой боли. Но она, можно сказать, стала очищающей, ударив по мозгам отрезвляющей волной. Читер успел сунуть в зловонный рот предплечье, добротно обмотанное многими слоями прочной ткани, и пока мертвяк пытался разжевать добычу, в дело вступил нож. Первый удар получился смазанным. Слишком неудобно сцепились противники, и с такого положения не получилось поразить затылок. Лишь взрезалась кожа от виска и дальше, назад. Мертвяка это заставило отвлечься от грызни невкусных тряпок. Он чуть поддался вперед, занося оскаленную пасть над лицом читера. Тому ничего не оставалось, как вбить нож в эту самую пасть с такой силой, что тот, уйдя вглубь по рукоять, жалобно звякнул. Сломался клинок. Мертвяк захрипел, задергался, позволив читеру сбросить его с себя. А там, приподнявшись на колено, выхватил, наконец, топор, врезав раз, другой, третий, жестоко изуродовав голову. Лишнее, конечно, но злоба накопилась, да и есть за что. Болели и бок под ребрами, и спина от копчика до шеи, и побывавшая в тисках бульдожих челюстей рука. Вот же гадство! А ведь Март, возможно, прав на все 100. Надо было еще пару дней поваляться в том доме. Но читеру не понравилось то, что там слишком часто начали показываться зараженные. То в одну сторону пройдут, то в другую пробегут. Место становилось слишком популярным, следовательно, опасным. Спешка плохо. За спешку полагается наказание. Боль. Сходиться в рукопашную, когда у тебя не хватает пары ребер и части кишечника, это не самое приятное занятие. Уничтожен зараженный. Уровень 8. Вероятность получения ценных трофеев 83%. Получено 1 очко к прогрессу ловкости. Получено 1 очко к прогрессу меткости. Получена 1 единица гуманности. Уничтожен зараженный. Уровень 9. Вероятность получения ценных трофеев 85%. Получено 3 очка к прогрессу физической силы. Получено 10 очков к прогрессу выносливости. Получено 2 единицы гуманности. Прекрасно. Бой окончен. Лучшая новость за весь день. Ведь продолжать читер сейчас не в состоянии. Надо прийти в себя. Забавно читать, ведь неуклюже повоевав с этой мелочью, получилось чуток заработать на основные характеристики. Цифры, естественно, не впечатляющие, но ему и единичка в радость. С первым противником все понятно. Опыт сожрала проклятая меткость. Зато на втором она не сказалась. Ну или почти не сказалась. Попадание пулек почему-то не сожрали причитающиеся очки прогресса. Да уж понятно почему. Тварь, вместо того, чтобы грохнуться замертво, бодро бросилась устраивать бой без правил. А все потому, что яд почему-то не подействовал. Но в чем причина? Промаха быть не может, читер в своих стрелковых талантах уверен. Одежда на мертвяке остановить пульки не могла. Слишком тонкая ткань, но не помешает в этом убедиться. Тяжело дыша и морщась от приступов боли в боку, поднялся, ухватил зараженного за руки, проклиная свою дотошность, потащил тело в глубину супермаркета. Лишь оказавшись на приличном расстоянии от стеклянной стены, скрылся за стеллажом, присел, достал фонарик, подсвечивая, приступил к осмотру. Первое попадание заметил сразу. Оно выделялось пятном свежей крови на рубашке. Пулька пробила ткань и ушла так глубоко под кожу, что при нажатии не прощупывалась. С поисками второй ранки пришлось повозиться, но картина и там оказалась схожей. Обдумав увиденное, читер без сожаления сорвал с пояса самодельную кобуру вместе с пистолетом. Зачем таскать оружие, которое не убивает? Или пульки все же успевают критически нагреться и при невысоких скоростях? Или система каким-то образом запретила побеждать противников настолько экономным и безопасным способом? Может, потом как-нибудь поэкспериментирует. Допустим, не пульки, а дротики, не соприкасающиеся со стенками ствола. Идея-то на вид перспективная. Но сейчас читеру не до экспериментов. Фонарик заблаговременно приспособлен к действиям в условиях скрытности. Стекло почти полностью залеплено пластырем, лишь тонкая щель осталась, прикрытая несколькими слоями скотча. Света всего ничего дает, луч вялый, компактный. Его с трудом хватило, чтобы отыскать стеллаж с водой. Там помыл руки. Организму иммунного бациллы почти не страшны, но ходить с ладонями, которыми только что мертвяка таскал, неприятно. А помыв, чертыхнулся. Вот ведь лопух. Не подумал, что надо стрелу из второго тела вытащить. Нечего добром разбрасываться. Не так-то просто их изготавливать. Придется еще раз запачкать руки, а после снова отмывать. Двойная работа. С крышами и чердаками у читера много воспоминаний связано, главным образом отрицательных или нейтральных. Но как ни крути, если тебе хочется как следует осмотреться, придется выбирать не яму, а самую высокую точку. Что в городах высокое, с хорошим обзором и одновременно не сильно рискованное. Здание делового центра доминировало над всей округой, вымахав заметно повыше ближайших конкурентов. Этот читер определил еще в темноте, успев добраться к примеченному параллелепипеду из стекла и бетона до рассвета без новых конфликтов с зараженными. Почему он не направился дальше к окраине? Зачем ему понадобилась эта крыша? А затем, что, побродив в темноте, читер осознал, что без хотя бы поверхностного знакомства с окрестностями постоянно будет подставляться. Идти по прямой не получалось, то и дело утыкался в слишком обширные открытые пространства или места с повышенной активностью зараженных. Мало того, что время терял попусту, так еще и рисковал, нешуточно. Вот и пришлось подниматься по почти бесконечной лестнице. С такой верхотурой пусть не все, но многое видно. Отдохнет после ночных приключений, прикинет маршрут и после заката продолжит путь. Есть в этой передышке еще один положительный момент. Наконец-то поест, как нормальный человек. В супермаркете пробыл достаточно долго, чтобы набить рюкзак лучшими продуктами из имеющихся. Раненому требуется усиленное питание, а не сухими макаронинами хрустеть. Плюс на вкусные деликатесы шкала удовольствия реагирует положительно, а роль у нее важнейшая. Теперь читер то спал на верхнем этаже, устроив лежбище на шикарном кожаном диване в приемной какого-то босса, то выбирался на крышу и бродил по периметру со стареньким биноклем, обнаруженным еще позавчера в одной из квартир. Самый лучший путь к окраине он уже прикинул, как основной, так и пару запасных вариантов. Но все равно продолжал наблюдение. В первую очередь интересовало перемещение мертвяков. Удивительно, но при кажущейся хаотичности их действий заметно, что некоторые места они почти игнорируют, а к другим их будто притягивает магнитом. Естественно, возле последних показываться нежелательно. Вот и приходится пробегаться взглядом по маршрутам снова и снова, вычисляя неблагополучные точки. Сидя в офисном кресле на углу крыши, читер лениво жевал оригинальный бутерброд. Толстенький прямоугольник твердого сыра намазан сливочным маслом, а выше поблескивает янтарно-оранжевый слой красной икры. Окажись здесь март, не обошлось бы без критики на тему отсутствия пива к столь соленой закуске. Но раненым алкоголь нежелателен, да и здоровым он на пользу не идет. Какой прок от того, что печень иммунного можно в спирту вымачивать, без последствий в виде цирроза и прочего? Пьяный человек в столь непростом мире – это мишень повышенной уязвимости. Даже малые дозы пагубно отражаются на реакции, внимательности и координации. Так что на этой крыше действует строжайший сухой закон. Не так уж далеко треснул выстрел. Похоже на винтовочный или одиночный пулеметный. Калибр явно не из рядовых. Торопливо отложив недоеденную закуску на простой стул, притащенный вместе с креслом, читер поднялся, подошел к краю крыши, присел за парапетом. Сжимая бинокль наготове, попытался невооруженным глазом определить, где именно нашумели. Произошедшее не прошло мимо ушей мертвяков. Те повсеместно возбудились и пришли в движение. Лишь на первый взгляд оно казалось беспорядочным. Уже спустя минуту наблюдения получилось приблизительно вычислить нужный район. И тут выстрелили еще раз. Тот же звук. Следом заработал тяжелый пулемет. Быстро, громко, злобно, длинными очередями, без оглядки на повышенный расход недешевых крупнокалиберных патронов. Похоже, кого-то там здорово прижимают. В дело, наконец, пошел бинокль. Поле зрения резко уменьшилось, зато стали различимы невидимые прежде подробности. Поймав взглядом неспешно ковыляющего мелкого мертвяка, прикинул, куда именно он направляется, и, наконец, увидел источник переполоха. Здоровенный пикап, там и сям небрежно укрепленный стальными решетками и сетками. В кузове крупнокалиберный пулемет на турели, к нему припал бородатый мужчина в стандартно зеленой для большинства игроков одежке. Развернув оружие назад, он пулю за пулей вбивал в мчащуюся за машиной тварь. Расстояние не позволяло вызвать информационную панель, но даже новичку понятно, что это начинающая элита или что-то немного до нее не дотягивающее. Пулеметчик работал неплохо. По движениям твари понятно, что ей уже досталось на орехи, несмотря на приличное бронирование. Вон как на левую сторону припадает. Еще немного, и ей придется прекратить погоню. Но тут все от расторопности водителя зависит, потому как он, в отличие от стрелка, работал из рук вон плохо. Машина отчаянно и бестолково виляла, сбивая прицел пулеметчику и позволяя твари удерживаться на хвосте. В поворот вошла с таким превеликим трудом, что читер даже удивился благополучному исходу маневра. Это нарушение всех законов физики, ведь просто обязано вылететь на обочину, перевалившись через высоченный бордюр. Кривой маневр не прошел безнаказанным. Пикап повело, он пошел юзом. Тут бы и крышка ему, но пулеметчик сумел удачной очередью подбить твари обе ноги перед прыжком, который мог оказаться последним. Та, потеряв равновесие, покатилась, а машина, увеличивая разрыв, вынеслась на широченную улицу и помчалась по ней после очередного неловкого разворота. Дальше располагался продуманно устроенный перекресток, где одна дорога заблаговременно и плавно ныряла под другую. Пикап быстро опустился ниже уровня поверхности, поэтому его экипаж не смог увидеть, что происходит по другую сторону короткого туннеля, через который им предстоит проехать. А там, так сказать, происходила стая тварей. Три не слишком опасные, но и явно не бегуны. И одна, немногим уступающая той, которая упорно продолжала погоню. И еще, читер, прикинув, сколько раз стрелял пулеметчик, предположил, что патронов в ленте у него почти не осталось. Если прямо сейчас не заменит, их может не хватить на то, чтобы успокоить или хотя бы задержать всю четверку. Да и отставшая тварь оторвалась недалеко. Вон, уже выскочила на улицу, хромает на обе ноги, но все равно движется опасно быстро. Пикап нырнул под землю одновременно со стаей, мчавшейся к нему навстречу. Приглушенно застрочил пулемет, но, как и предполагал читер, заглох спустя неполный десяток выстрелов. На смену ему сплошной очередью застрекотало что-то легкое. Видимо, стрелок понял, что перезарядиться не успеет, и взялся за автомат. Затем громыхнул негромкий взрыв, и шум схватки стих. Читер долго смотрел на перекресток, но ни машина, ни люди на поверхности не показались. Все остались внизу. Там, куда одна за другой спускались подоспевшие на пальбу мертвяки. Спустя несколько минут зараженные потянулись наверх. Поодиночке и группами. Мелочь и серьезные. Этот поток наблюдался недолго. Вскоре на перекрестке прекратилось всякое движение. Твари перестало интересовать это место. Отложив бинокль, читер призадумался. То, что он сейчас наблюдал, сулило новые возможности. Но это лишь в том случае, если получится добраться до перекрестка, а он располагается в стороне от основного и запасных маршрутов. И даже более того, вокруг него повышенная концентрация опасных мест. Ну что же, придется продумать новый маршрут. Оно того стоит.